Глава 20. Уже час мы вели наблюдение, сидя за самым дальним столиком. Голова моя раскалывалась от мужских криков и пошлых морских шуточек. За это время мы вновь прослушали легенды о неуловимом капитане, которые начали рассказывать моряки. Я даже почерпнула для себя немного информации. Например, часть моряков считали его благородным разбойником и восхищались им, а остальные думали, что он вор и мошенник, и забирает у них честно заработанные деньги. На этой почве уже 3 раза возникали драки, хотя я сомневалась, что контрабанда считалась в этом веке честными деньгами. Я обратила внимание на 2 мужчин, которые показались мне очень подозрительными. Первый, светловолосый великан лет 35, сидел у окна и спокойно ужинал. Казалось, его совсем не интересуют все эти разговоры и споры. Его загоревшее и обветренное лицо создавало резкий контраст с длинными светлыми волосами, собранными в хвост, а большая борода добавляла мужчине некоторой колоритности. Крупные черты его лица были под стать его огромному росту и внушительному телосложению. Выглядел он весьма пугающе. Возможно, именно поэтому незнакомец не вступал в споры, и никто не решался подойти к нему. Одного удара этого великана хватило бы для того, чтобы сразить половину посетителей паба. Мой второй подозреваемый сидел неподалеку, ближе к центру, и выглядел слишком интеллигентно для такого места. Высокий, худощавый, с заостренными чертами лица. Его голова с небольшими залысинами была покрыта редкими русыми волосами, которые не шли ни в какое сравнение с густой шевелюрой блондина. Впрочем, как и его редкие усы и борода, но он, как и великан, не пил, а лишь ужинал. Шелковый шейный платок был повязан поверх его грязноватой светлой рубахи, и это и выделяло его из толпы. А еще мне показалось очень странным, что эти двое изредка поглядывали друг на друга с враждебностью. «Пойду пообщаюсь с веселым Роджером», — громко заявил один из посетителей и двинулся к выходу. Казалось, его не услышал никто, кроме меня. «Веселый Роджер? Это же пиратский флаг!» Я тут же встрепенулась, но Дилан поспешил меня успокоить. «Эллиот». Было видно, что парнишке тяжело дается такое обращение. «Это не то, о чем ты подумал». «А что же это?» — тихо прошептала, наклонившись к своему сообщнику. «Ведь так называют пиратский флаг». «Нет, у моряков это означает пойти исправить нужду», — уточнил Дилан, и все его веснушки сразу же потерялись на фоне пурпурного от стыда лица. «Ах, вот оно что!» Хитро протянула я. За час, что мы провели в пабе, я наслушалась всякого, что вызывало у меня и смех, и вопросы, на которые мне спешил ответить Дилан. Мой лексикон леди пополнился необычными и весьма лаконичными ругательствами моряков. С виду они казались безобидными, но если задать правильный тон... Я даже представила, как упражняюсь в новых знаниях на герцоге Саутфорде. Его, вероятнее всего, точно отпугнет такая невеста. Например, я узнала, что «сойтись якорями» означает подраться, набивать трюм — есть, а «пришвартоваться в тихой гавани» означает «жениться» или, как добавил Дилан, «выйти замуж». Вот только моя гавань совсем не будет тихой, если я не найду этого проклятого капитана и попаду в лапы герцога. Дверь паба уже в 1000-й раз со скрипом распахнулась, и явился тип, который пошел поднимать пиратский флаг. Меня так и подмывало отпустить едкие комментарии по этому поводу, но я, конечно же, промолчала. Однако желающих сделать это за меня было предостаточно. Да уж, только час в такой компании, а я уже почти влилась в этот морской коллектив и переняла его привычки. Плохому действительно быстро учишься, что уже было проверено мной на собственной шкуре. Очередной скрип двери не привлек мое внимание. Я смеялась с очередной морской шутки и новой порцией необычных ругательств. Крепкий пинок в ногу привел меня в чувство, и я быстро взглянула на Дилана. Он был напуган и старался отвернуть лицо от двери. Мое веселье как рукой сняло. Я бросила быстрый взгляд на дверь и тут же отвернулась. «Какого чёрта? Что здесь делает герцог Саутфорд?» Не спеша, я вновь повернулась в сторону ненавистного жениха, пытаясь понять, что же он здесь забыл. Одет Джеймс был очень просто, и хоть его одежда была такой же, как и у большинства посетителей, он разительно выделялся из толпы своей идеальной выправкой, твердым шагом и свирепым видом. Или просто для меня он уже всегда выглядит злобным. Герцог направился к светловолосому великану и присел за столик. Но от меня не укрылось и то, что он легким кивком головы поприветствовал второго моего галантного подозреваемого. «Так-так, очень интересно». «Нам нужно убираться отсюда», — прошептал испуганно Дилан. «Если герцог нас заметит, нам не жить. У вас завтра с ним свадьба». «Вот именно», — тихо ответила я, продолжая изучать эту странную картину. «А я не хочу замуж, и поэтому должна выяснить хоть что-нибудь». «Может, он хочет приобрести что-нибудь из контрабанды?» — предположил мой друг, тоже взглянув в сторону двух странных собеседников. Я промолчала, продолжив наблюдение. Что-то в глубине души подсказывало мне, что дело тут точно не в контрабанде. А когда к этой парочке присоединился еще и мой худощавый интеллигентный друг, сомнений у меня не осталось. Эти двое что-то наперебой рассказывали герцогу, не забывая сверлить друг друга яростными взглядами, словно они оправдывались и пытались спихнуть вину друг на друга. Джеймс сидел ко мне боком, и я видела, как окаменели черты его лица. Он молчал, но смотрел на этих двоих так, словно был готов их придушить. Изюминкой этой встречи стал громкий стук опустившегося кулака герцога Саутфорда на деревянный стол. Тарелки звонко задребезжали, но никто из посетителей даже не обратил на это внимания, продолжая свои развлечения. Никто, кроме меня и Дилана. Что Джеймс тут забыл? Что за странная встреча? Почему он не выглядит как аристократ и почему так взбешен? Эллиот, заикаясь, прошептал Дилан, и я вновь посмотрела на него. «Что случилось?» Он юркнул под стол, словно что-то искал на полу. Я испугалась его странного поведения и, не оборачиваясь, тут же последовала за ним, скинув со стола вилку, чтобы мои поиски выглядели правдоподобными. «Кто там?» — поинтересовалась у бледного, как полотно парнишки. «Бандиты, леди Элизабет, мы пропали!» Я зажмурилась, мысленно пытаясь взять себя в руки. «Да уж, судя по всему, везение совсем не хочет ко мне возвращаться».